Он тут чуть не расплакался. Ты ведь мне как сын. Думаешь, я тебя не понимаю? И я тоже был молод и хотел раскрывать преступления, страшные, бесчеловечные, руководимые чувством гнева и справедливости. Мне, может, тоже хотелось возиться с обугленными кусочками бумаги, проверять, кто и где был в тот дождливый момент, когда за окном мелькнула почтальонша на велосипеде с полиэтиленовым пакетом на голове, и выяснять, кто поломал ветки у старого земляничного дерева, что цветет под окном библиотеки. Думаешь, мне не хотелось очистить, если не весь остров, то хотя бы наш...